Глава 18. Настоящее время. Нью-Йорк. Эван. Высота. Захватывающая. Неповторимая. Вдалеке, на знаменитом горизонте Манхэттена, величественно возвышается Empire State Building. Стальным гигантом он тянется ввысь, как символ амбициозных мечт, которых у меня было непозволительно много. Когда 10 лет назад я сошел с поезда и ступил на платформу Grand Central Terminal. Со временем мало что изменилось, я все еще жаден до эмоций, денег, успеха и даже до чувств. По-глупому романтично, но взаимная любовь — это единственное, что я так и не получил. И, возможно, не получу никогда. Меня любили, но всегда не те и не так. Еще неделю назад я не копошился в рефлексах, не жалел об упущенных возможностях и абсолютно точно не восхищался знаменитым небоскребом. Оказывается, когда жизнь делает кульбит, резко меняя вектор, даже самые приевшиеся вещи начинают играть другими красками, более яркими. Несмотря на мой беззаботный образ, я никогда не плыл по течению. Да, я впадал в безрассудство и бросался в авантюры, но незначительные, не сбивающие с основного курса. Я выстраивал свою жизнь по кирпичику, ступенька за ступенькой поднимаясь вверх. А сейчас я будто завис, с поднятой ногой и с полным осознанием, что одно неверное действие способно не просто опрокинуть меня на лопатки, а кубарем спустить вниз. И Брей совершенно прав. Все зависит от меня, а не от прессы или Миллера. Хотя босс часом назад проявил чудеса лояльности. Назначил дату встречи, предварительно выслушав мой сомнительный рассказ о бунтарстве, который я, не вдаваясь в подробности, драматично приправил давними семейными обидами. По его возвращении меня будет ждать серьезный разговор, и я к нему готов. Но я совсем не готов к тому, что произойдет сейчас. Поочередно заламываю пальцы. Чешу тыльную сторону ладони, убираю руки в карманы брюк, чтобы избежать лишних телодвижений. Волнительно ли мне? Люто. Но я очень стараюсь унять бунт, который на протяжении растянутых 4 минут то разрастается, то утихает. Минут, за которые не происходит ничего особенного и так много всего одновременно. Тихий гул механизма. Легкое постукивание, шуршание разъезжающихся дверей, пропускающих в пентхаус идиотское пение птиц, которое я уже не раз просил сменить на что-нибудь более приятное, и еле слышные шаги. Они приближаются, усиливают напряжение, а затем резко стихают, забирая последнюю песчинку времени. Один поворот тела, и пульс мгновенно взлетает к горлу, сумасшедше долбится в кадык. На Ариэль надето мягкое платье с запахом и простые босоножки, опутывающие своими ремешками ее тонкие щиколотки. Этот воздушный образ настолько необычен, что я невольно ищу привычное. Манящую складку декольте, прозрачно блестящие губы и выше. Влажный взгляд из-под накрашенных ресниц, растревоженных рваными краями челки. Прицельный. Говорящий. «Привет!» — мой хриплый голос звучит слишком громко в пустом помещении. «Прекрасная конспирация. Чья квартира?» «Моя. Купил в начале года. Недавно закончил ремонт». Рио хмыкает и проходит вперед без энтузиазма, оценивая высоту и вид на центральный парк, раскинутый у наших ног. «Поздравляю!» «Спасибо!» Диалог кривой, нелепый, односложные фразы... Продолжительно осторожные взгляды. «Что ты хотел мне сказать?» Без прелюдий, сразу к делу. «Рио». Буквы вязнут, как насекомые в смоле. Признание дается намного сложнее, чем я предполагал. Надрыв сумасшедший. Еще немного, и мое тело треснет от внутреннего натяжения. «У меня нашли ВИЧ». Глаза Бейкер расширяются, она моргает. Медленно, словно в слоумо. Еще раз. Чуть встряхивает головой и, непроизвольно отступив назад, тянет ладошку ко рту, на котором формируется четкое «О». «Я узнал после нашего секса на яхте. Мы не предохранялись и...» «Черт!» Треморно дергаю подбородком. «Я консультировался с врачом, вероятность заражения очень маленькая, но в любом случае тебе нужно провериться, чтобы исключить ее я». Рио выбрасывает руку вперед, выстраивая между нами невидимую стену. Сжимает раскрытую ладошку в кулак и, прижав ее к животу, отходит к окну. Стоя ко мне спиной, горбит плечи. Опускает голову и обхватывает себя руками. Кончики красных ногтей впиваются в кожу на ее открытых плечах. Ариэль некоторое время стоит неподвижно, будто думает. А затем я слышу всхлип. Тихий, горький. Он пропускает все мои органы через мясорубку, превращая их в кровавый фарш. Из-за навязчивого желания подойти, обнять и уверить, что она здорово зудит под ребрами. Но я не уверен, и потому держу дистанцию. Рио, я виноват. Я, сука, чертовски перед тобой виноват. Я не могу утверждать, но я искренне верю, что результат не подтвердится. Риэль приглушенно стонет и вздрагивает. Один раз. Второй. Снова и снова. На стекле окна перед ней расплывается мутное облачко от прерывистого выдоха. Еще стон, тише, надсадней, словно внутри нее что-то рвется на части. «Нет, нет, нет, нет», — причитает Рио, качая головой, будто пытаясь отмахнуться от невыносимой реальности. Ее дрожь перепрыгивает на меня, рождает внутри нечто инородное. Оно мечется, скулит и воет в жутком отчаянии. Ощущение, словно я только что разрушил нечто важное. «Блядь, малыш, прости меня!» Все прекращается. Так внезапно, что я на миг теряюсь. Весь подбираюсь, ожидая чего угодно. Пускай кричит, бьет меня, ненавидит и проклинает. Я вынесу все, кроме тихого плача, кромсающего меня, как голодные пираньи. Я и не думала, что... Но мне будет настолько приятно видеть твои страдания. Беккер опускает руки и медленно разворачивается. Слез нет. Глаза сухие, веющие холодным расчетом, непроницаемые, как и маска ледяного презрения, застывшая на обостренных чертах. Мой перегруженный алкоголем и обсессиями мозг отказывается нормально воспринимать информацию. «О чем ты?» Прищурившись, Рио хищно проводит кончиком языка по верхним зубам. «Ты называл ее Афродита?» Полный разрыв шаблонов и шок миллионного уровня. «Какого?» Пытаюсь связать бессмысленное в кучу. Ариэль знала танцовщицу. «Откуда?» «Если знала, почему переспала со мной? Она тоже больна?» Домыслы кружат чертовым хороводом, форсятся как популярный мем. На самом деле никакая она не Афродита. Обычная стриптизерша, ничего особенного. У Ариэль взгляд оттенка айсберга, арктического, непредсказуемого. И Титаник пошел ко дну, потому что не разглядел. Поздно увидел подвох. От догадки становится тесно в собственном теле. Я подобрала девушку, похожую на меня. Прихоть, конечно. Ты мог давно меня забыть, но когда она рассказала, что ты назвал ее Рио... Я не могу описать тебе это чувство, Эван. Наверное, ликование будет самым точным. Да, я ликовала. Задумчиво определив эмоцию, Беккер неприязненно кривится. Она не должна была с тобой трахаться. Только отсосать, добавив в шампанское чуточку расслабляющего вещества, чтобы ты и думать забыл про защиту. Но, видимо, девчонке ты пришелся по вкусу. За своевольность я урезала ее гонорар. Вдвое. Абсурд крутится на бешеной карусели и отказывается пережевываться, усваиваться. Ариэль подобрала для меня стриптизершу, чтобы заразить. Торможу и все еще не верю. Для правдоподобности результата ВИЧ требуется время. Поэтому пришлось подослать к тебе шлюху за месяц до моего появления. Но как бы ты узнал о заражении? Твой ежегодный медицинский осмотр был назначен только на сентябрь. Я не могла столько ждать. Черты Ариэль принимают зловещий оттенок. Каждое утро покупаешь кофе в одном и том же месте у милой барменши Харпер, которая с радостью поделилась информацией о тебе. Не бесплатно, конечно. Как и не бесплатно подсыпала тебе несколько дней снотворное. В небольших дозах, чтобы ты испытывал апатию и головную боль. Изменения в твоем состоянии привели тебя в клинику и заставили сдать анализы. А вот следующий этап вызвал значительные затруднения. Фальшивый диагноз — это проблемы, на которые ни за что на свете не согласился бы твой лечащий врач. Нужен был кто-то другой, с минимальным набором принципов и грузом проблем. Ты, вероятно, не знаешь, что твоя клиника не имеет свою лабораторию и пользуется услугами частной. При транспортировке подмена была невозможна. Каждому образцу присваивается уникальный идентификатор, который невозможно подделать заранее. Оставалось пробраться внутрь. Молодому лаборанту надоело ковыряться в моче и дерьме, он мечтал о большем. А мечты должны сбываться. Я стала его феей. Рио раздавливает кислотную улыбку. Существовала опасность, что ты объедешь все клиники Нью-Йорка, проверяя диагноз, и план не сработает. Но мне повезло. Доктор Ришар давно завоевал твое доверие и уважение. Ты ограничился одной пересдачей и приблизил мою гениальную идею к кульминации. Так я не инфицирован. Не успеваю за сюжетными поворотами. Ощущение, будто попал в закрученный детектив, в котором следователи ищут маньяка. Весь фильм снующего у них прямо под носом. Насилие над разумом — одна из самых изощренных форм наказания. Я не хотела тебя инфицировать. Я хотела, чтобы ты поверил, что заражен. Ничто не убивает так, как мысль. И эту мысль я поместила тебе в голову. Создала иллюзию. Помнишь трюк Ника? Конечно, помнишь. Только он прыгал сам, а тебя столкнули. И сделала это я собственными руками. Твои обсессии весьма удачно сыграли мне на руку. Усложнили симптомы. С лицом, искаженным больным экстазом, шепчет Бейкер. И, прикрыв глаза, тянет носом воздух, словно почувствовала вкус чего-то ароматного. Я упивалась твоим отчаянием. Жаль, невозможно повторить. Мне требуется около минуты, чтобы дойти до верного вывода. Все дни, которые меня, как кусок дерьма, крутило в центрифуге, были бесполезны, обманчивы. Эти эмоции не существовали. Ариэль их придумала, навязала мне. Потому что захотела. Облегчение, радостно прошившее позвонки, встает на стоп. Где-то на периферии фланирует праведный гнев. Он наступает, захватывает пространство, сужая диапазон зрения до одной цели. Шея. Изящная, с голубыми венками. Очень хрупкая. Мои руки безумно хотят коснуться ее. И сжать. Я не планировала с тобой спать. Не замечая опасности, Бейкер продолжает наслаждаться фурором. Твой наивный вопрос о моих чувствах на корте и безмозглые шлюхи на яхте, в которых ты так старательно пихал язык, подтолкнули меня к спонтанной идее. Что будет, если ты решишь, что заразил меня? Испугаешься? Расскажешь? Или нет? Будешь ли страдать из-за чувства вины? Было забавно наблюдать за твоими метаниями на презентации. Ты так на меня смотрел. Бррр. Рио Оскарски исполняет озноб. Думал, я прямо там покроюсь язвами и умру? А ведь именно так я и думал. Но этого мне было мало. Я хотел усилить эффект. А что может лучше всего сделать это, как нерезкое перевоплощение из стервы в девочку из прошлого? Понимающую и помогающую. Ариэль опускает уголки губ вниз, изображая слезливую жалость. Искренне попросить прощения, искоренить конфликт и создать огромное поле для вины. Твоей вины, Лейквуд. Заставит тебя мучиться. Я так старалась на приеме у твоего ублюдка отца, а у тебя даже не встал до конца. Ты был такой жалкий. Голова Ариэль с треском врезается в стекло. Мои руки добираются до ее шеи, сдавливают, яростно вжимая смиренное тело в окно. Хочу задушить суку Бейкер, выкинуть 75-го этажа. И это желание взлетает до небес, когда она начинает смеяться. Словно бритва скоблит хохотом по моим остаткам вменяемости, вынуждая усилить нажим. Смех превращается в хрип. Ее пальцы впиваются в мою кисть, пронзают, оставляя красные борозды. Ариэль жадно глотает ртом воздух. На механике ловит потоки. Но дозы мелкие, и она все чаще и чаще раскрывает рот, чтобы ухватить необходимую порцию. Задыхается, трепыхается, а в глазах ни капли страха. Все тот же триумф, который, кажется, не выдавит из нее и смерть. Но выдавлю я. Сужаю захват, игнорируя суетящиеся на границах разума сожаления. Теснее и теснее, до тех пор, пока по напудренным щекам не ползут белые пятна. Мои пальцы разжимаются. Ариэль сгибается пополам, заходится в натужном кашле. Хрипит, учащенно дышит и вытирает стекающие по щекам слезы. Теперь настоящие, а не разыгранные для одного наивного кретина. Подавив желание схватить ее вновь, мечусь из стороны в сторону. Не знаю, куда выплеснуть, разрывающий меня на куски гнев, и со всей силой впечатываю кулак в стекло. Снова и снова спускаю с цепи всю свою ярость. Долблю по непробиваемой поверхности, представляя ее лицо, насмешливое. Надменная, торжествующая. И не могу остановиться. «Почему?» — ору во всю глотку. «Почему, твою мать? Отвечай, сука! Сейчас же! Почему?» Рио выпрямляется, отдирает прилипшие к влажным губам пряди волос и врезается в меня уничижительным взглядом. «Ты так и не понял, Эван. Я знаю, что ты убил моего брата.